«А? Что вы говорите, с дырой?» «Нет, ну, представьте себе, что же это значит? Вот положение-то! Ах, батюшки!» — бормотал Вересов, не зная, куда деваться от стыда и не смея глаз поднять. «Ну, так и есть, верно, дома, извините, пожалуйста». «То-то, что дома, а еще колбасу торгуешь! Ах ты, мазура, мазура оголтелая, стащить хотел! В полицию бы тебя, каналью! Проваливай-ка вон, проваливай! Много вас тут таких-то шатается, в за шеи вашего брата!» И он, без церемонии, толкая в шею и в плечи, перевернул его раза два и вышвырнул за дверь магазина. Снова очутился Вересов на улице. Минут пять он не мог опомниться и прийти в себя. Жгучее чувство стыда, сознание позора, перенесенного при посторонних людях, сознание людского бессердечия, досады и злости и голодная тоска — все это наплыло на него разом и душило под собою. Оскорбили, надругались и вытолкали в шею. За что? За то, что думал украсть? Да разве я украл? Нет, за то, что я голоден, за то, что мне жрать нечего, а они сыты. За то, что я хотел украсть без права, а они обкрадывают с правом. Честная торговля, по праву сытого, по праву подлости. О, подлость, это великое право, самое сильное право, нет сильнее его, думал Вересов, словно пьяный, шагая по улице с сжатыми кулаками и скулами. Но как не горько и больно было у него на душе, а голод пересиливал всякое нравственное чувство. Видит он, на углу саечник стоит, и около его лотка два извозчика печеными яйцами лакомятся. С великою завистью и даже ненавистью как-то оглядел их Вересов и в раздумии остановился неподалеку. Он нацеливается, нельзя ли как-нибудь стащить с лотка сайку? «Уж теперь-то я буду смелее, не таким дураком, как сейчас», — думает он и косит на лоток. То поближе к нему подойдет, то остановится, но нет, все еще не выпадает ему удобная минута. «Поглядь-ка, паря, что это малый все туточки вертится, часом гляди, може и стащить, что гораст», — заметил саечнику один из извозчиков, указывая пальцем на Вересова, подходцы и взоры которого действительно заключали в себе нечто подозрительное. «Намеднись вечером у меня тоже, девчонка одна, махонькая совсем, калач было стащила», — отозвался саечник. «Только отвернулся, а она и стащила, тоже вот так-то все вокруг да около шнырила». «Ну, вот это, стащила и бежать. Я за ней, нагнал да сгребал под себя. И ну, калушматить, знай, мол, напередки, как чужое добро воровать, воруй, мол, свое, коли охота есть. Ну, и наклал же я ей по загривку. Так что же бы ты думал, паря? Сама кричит, а сама калач шамкает, так изо рту и не выпущает его. Беда, какой ноне народ мазурник стал, а ведь махонькая от земли, почитай, не видно». Вересов, который стоял не более как в 3-4 шагах, слышал весь разговор этот. «Эх, брат Иван Осипыч, плохо тебе приходится», — покачал он головой, с какой-то грустной иронией над самим собою. Вот и дождался. Еще и украсть не успел, а уж люди добрые за мазурика считают. Голодного-то за мазурика. А все потому, зачем голоден. Не надо голодным быть, нехорошо. За мазурика. Видно и в самом деле, что голодный, что вор, одна собака. Вор, стало быть, человек голодный. В эту минуту размышления его были прерваны вечерним звоном колоколов. На завтра люди праздника какого-то ждут, поэтому сегодня по церквам всенощные служат. «А, вот она в чем штука!» — воскликнул Вересов, озаренный новую мыслью, и направился к церкви. Он стал на паперти, где уже находились два ряда привилегированных нищих, предверных завсегдатаев этого храма. «Подвинься, бабушка!» — просительски обратился он к одной старушонке, стоявшей между другими недалеко от входа. «Куды те двигаться, батюшка? «Это мое место. Я на своем месте стою», — возразила старушонка с сознанием всей законности собственного права. Вересов не стал распространяться и поместился подле нее у колонны. Для этого он должен был потеснить несколько двух соседок. Старушонки сильно возроптали. «Что это, матушки мои?» — затараторили они. «Мало места в церкви, что ли? Проходи в церковь, батюшка, здесь ведь нищенские стоило».